Глава 18. Разговоры, разговоры, разговоры. Разные группы людей говорили о разном. Дамы высокого, по местным меркам положения, обсуждали вовсе не удивительную женщину-врача. Они горячо перемывали косточки друг дружке. «А знаете ли, Авдотья Никитична, давеча в гостях у Татьяны Юрьевны госпожа Панина так и не сняла перчаток». «Как интересно, Вероника Марикеевна. Отчего бы так?» «Она посетила Марию Захаровну с просьбой избавить ее от оспин». «И что ж?» На лице и следа не осталось, все видели. Но у господина Панина, видимо, не хватило денег. Эффектная пауза. И его супруга не заказала лечение рук. О, вы хотите сказать? Истинным богом клянусь. И в результате она не притронулась даже к фуагра. Фуагра. Паштет из гусиной или утиной печени. Никто из дам не поинтересовался происхождением женщины-доктора. Правда, оно явно было не из высоких, а до ее акцента и вовсе никому дела не было. Городские обыватели и, частично, военные моряки рассуждали об обстреле Одессы. Тема была куда более интересная, чем взятие на абордаж французского парохода-фрегата. Во-первых, она просто была свежее, во-вторых, это было событием более значимого свойства. Большинство флотских полагало, что победа в бою с французом была в первую очередь следствием везения команды морского дракона. Нападение громадной эскадры, 27 вымпелов, удалось отбить, хотя при этом сгорели 9 торговых судов. Мало того, 4 вражеских фрегата получили повреждения, и это видели многие. Тема получила неожиданное продолжение в зале офицерского собрания. Армейские и флотские офицеры оживленно обсуждали результаты атаки на Одессу. Споры подогревались соответствующими напитками. И тут некий веский голос заставил спорщиков обратить на себя внимание. «Сдается мне, господа, что вы не понимаете главного. Война уже проиграна!» Сказал это капитан второго ранга граф Горжижановский, бывший на тот момент начальником батарейной палубы на Первозванном и заслуживший превосходную репутацию, а также повышение в чине и ордена при синопе. До оскорблений дело не дошло, поскольку означенный моряк продолжил мысль. «Тенденция, господа, такова, что Российская империя плетется в хвосте у Европы в части технических новшеств. Я моряк, и по кораблям-то вижу, что отставание наше не только не уменьшается, но и растет с каждым месяцем». Князь Мешков был, вне сомнений, светским человеком и потому со всей вежливостью вопросил. «Граф, не угодно ли будет вам привести примеры такового отставания?» «Сколько желаете, князь. Для начала возьмем хотя бы хорошо известного вам морского дракона. Кстати, именно его, полагаю, вершиной технической мысли российских кораблестроителей». Лейтенант Мешков двинул усом, но промолчал. Между тем граф продолжил с присущей ему изысканной небрежностью. «Сей корабль я видел вчера и сегодня у причала. Слыхал я, что морской дракон способен достичь скорости в 16 узлов, и готов тому поверить. Высокомощная паровая машина на небольшом корабле вполне возможно. Также говорили, что ваш корабль идет совершенно без дыма, и это делает морского дракона менее заметным. И такое могу представить, если топливо не каменный уголь. Но также я верю и собственным глазам. А они видели лишь одно небольшое орудие на палубе. Это тоже не удивляет. Все, в том числе вооружение, принесено в жертву скорости. Одержана славная победа над пароходом-фрегатом «Иридис», не спорю, но, полагаю, присутствующие здесь моряки согласятся, что в этом деле удача сказала весьма важное слово. Одно единственное попадание бомбой и критическое повреждение корпуса». За честь моряков неожиданно вступился некий пехотный поручик. «Меткость и обученность артиллеристов вполне может заменить количество пушек». Послышалось множество одобрительных реплик. А граф, между тем, гнул свою линию. «Принужден вам возразить, сударь, чье имя, к сожалению, не имею чести знать. Если бы речь шла об обычных кораблях, то да, согласен с вами. Но скоро на сцене появится нечто другое. То, чего у России нет и будет, полагаю, не скоро». Сказано было настолько многозначительно, что даже те, кто неприязненно относились к Коржижановскому, навострили уши. А тот продолжал. «У меня есть знакомство среди соотечественников, проживающих во Франции, а те делятся интересными новостями. Известно ли вам, господа, о панцирных кораблях?» «Если даже я о них слыхивал, то уж верным делом сие не ново», отозвался все тот же неугомонный поручик. Ответом была очаровательная улыбка и слова. «Совершенно точно, сударь, вы правильно отметили известность концепции». Пехотный офицер наклонил голову. Видно было, что он польщен похвалой. «Но Европа в настоящий момент совершает переход к воплощению изложенного в металле. Уже проведены опыты, создана и испытана корабельная броня в 110 мм». Многие нахмурились. Употребление французских мер полагалось почти неприличным. «Это 4,5 английских дюйма», — раздался негромкий голос сзади оратора. «Верно замечено, но суть не в этом, а в том, что ядра от нее отскакивают, оставляя лишь вмятину глубиной до 35 миллиметров». «Примерно 1.5 дюйма», — прокомментировал все тот же голос сзади. «И это еще бы ничего, но поговаривают, что император Франции вот-вот подпишет решение о строительстве кораблей, закованных в такую броню. Мне любезно рассказали о сём прожекте. 18 гаубиц, калибром 220 миллиметров, господа. Паровая машина как основной двигатель. 1600 тонн, экипаж 280 человек. И таковых монстров предполагается к постройке 5!» Относительно планов оратор сообщает правду. И в земной истории такие корабли были построены, но лишь 3, а не 5. И вооружены были 190-миллиметровыми орудиями. «Сила войска русского в духе и стойкости. И уж коль помянута Франция, то в 12-м году это ей доказано было». Собрание с новой силой одобрительно зашумело. «Охотно соглашусь с вами», — все столь же любезно отвечал многознающий артиллерист. «Но никакая стойкость и обученность артиллеристов не помогут ядрам пробить стальную броню». Шум приутих. Ответил голос человека, привыкшего командовать. Это был капитан первого ранга Ергомышев. «Позвольте все же возразить, граф. Нисколько не ставя под сомнение ваши слова, вижу некоторые слабости в этих описанных вами кораблях, каковые я бы назвал броненосцами». «Весьма подходящее название, господин капитан первого ранга», — поклонился в ответ Коржижановский. «Так вот», — продолжал Ергомышев, «сии, закованные в металл чудища, представляются мне весьма тихоходными, хотя бы в силу огромного веса бортовой брони. Думаю, не ошибусь, оценив их предельную скорость узлов в 6, много если в 7. Полагаю, что маневренная эскадра сможет им противостоять. И слова о неуязвимости таковых от артиллерийского обстрела мне кажутся преувеличенными. Не является защищенной, как понимаю, дымовая труба. Уж не говорю о рангоуте. Пушечные порты также являются собой слабое место, ибо их вообще невозможно укрыть. Наконец, непроницаемые для ядер борта вовсе не означают то же самое для палубы». Только самый зоркий глаз смог бы увидеть в ответной улыбке Коржижановского снисходительность. «Нижайше прошу прощения, Лев Андреевич. Совершенно забыл сообщить, что и палуба бронирована. 25 миллиметров». «Дюйм, то есть». «И еще, считаю долгом добавить. Пусть ядро с российского корабля попадет и собьет мачту броненосцу. В бою паруса даже излишни. Пусть оно продырявит трубу. Ну, снизится немного скорость по причине исчезновения тяги в котле. И даже больше скажу. Пусть оно и попадет в пушечный порт. Но убьет пару человек из орудийной прислуги. Или 5. Хорошо, 10. Но любой понимающий артиллерист признает, что подавляющие шансы на стороне именно французского броненосца, а не российского корабля, даже линейного. Готов поверить, князь, что ваши артиллеристы и умелые, и стойки под огнем. Но считаете ли вы, что обученность французов намного хуже? И учтите, они-то будут находиться под защитой броневых плит. Не скажу, что у морского дракона вообще нет шансов выстоять против такого броненосца, но уж победить никаких. А ведь это по техническому уровню как бы не лучший корабль Черноморского флота. Потому-то его и сравниваю с французской новинкой». Молчание. Могло показаться, что от этих слов присутствующие разом протрезвели. Потом послышался негромкий, но грозный ропот. Граф примиряюще поднял руку. «Господа, полагаю непременным уточнить. Уверен, что Российская империя построит свои броненосцы. Но на эту войну они уже не успеют. Делайте выводы». И снова заговорил Ергомышев. «Князь, почему бы вам не высказать свое мнение?» «Господин капитан первого ранга, мое мнение мне известно. Было гораздо интереснее выслушать мнение других. Благодарю за познавательную беседу, господа. Всего наилучшего». И лейтенант Мешков, поклонившись, вышел. Многие офицеры подумали в тот момент одно и то же. Его сиятельство злится, поскольку ему просто нечего сказать. Коржижановскому же показалось, что в его анализе не хватает каких-то деталей. Но эта мысль, само собой, не оказалась высказанной вслух. Спор продолжился, но без выраженного результата. Ни одна из сторон не дала себя переубедить. Почему-то Мешков, придя домой, не взялся за ящичек с играми, хотя именно это намерение у него было. На небольшом письменном столе появилась тоненькая стопка листов бумаги. В течение получаса на них ложились формулы, зачеркивались, тут же появлялись другие, потом в формулы подставлялись цифры. Наконец, на четвертом по счету листе появился результат. Мешков поглядел на итог, хмуро кивнул и аккуратно убрал бумаги в бювар, который отправил в верхний ящик секретаря, тот, который владелец предназначал для исполнения. Утром следующего дня старший помощник пересказал командиру то, что услышал накануне, завершив рассказ словами. «Вот как ты думаешь, не мог этот поляк соврать?» Симаков чуть поразмыслил. «Мог. Но не в данном случае. Почти все, что он рассказал, проверяемо. Суди сам, Миша. Скрыть перевозку такого громадного количества тяжеленных броневых плит очень трудно. А их разгрузку вообще невозможно. Пройти к стапелям, конечно, нельзя, но это и не нужно. Достаточно издали глянуть в подзорную трубу. Сапиенти сад. И я не исключаю возможности существования какого-нибудь прикормленного письмоводителя во французском морском ведомстве. Вижу, правда, оговорку. У Наполеона III вполне может не хватить денег на строительство серии из 5 таких броненосцев. Сверх того, мне лично совсем не очевиден выбор калибра орудий. Могут установить что-то поменьше. Но главного вывода это не отменяет. Даже морской дракон сейчас вряд ли потягается с этим выводком. Другие наши корабли точно нет. Тут еще хуже, чем ты думаешь, Володя. Я подошел к проблеме единоборства нашего корабля с противником с точки зрения математики. Пригодился мне курс теории вероятностей. Глянь-ка на расчеты. Цифры на последнем листе были удручающими для кого угодно. Командир морского дракона не составлял исключения. Вероятность поражения хотя бы одного броненосца имеющимися гранатами 27%. «Да», — протянул Симаков, — «чуть более четверти. Шанс не из великих». «Твою ж в крестовину, а на самом деле еще меньше». «Это почему?» «Ты когда считал, думал как на чарт, а я думаю как капитан. Вот тебе тактическая задача. Как полагаешь, пустят броненосца атаковать любую цель без прикрытия? Пароходы фрегатов, а то и линейных кораблей, а?» То-то и оно. Так что вся надежда на завтрашнюю посылку. Оба лейтенанта ошибались в ожиданиях. Вместо орудия из портала вылезли детали подъемников и заготовки для орудийных щитов. Разговоры шли и в жарком Константинополе. За столом в адмиральской каюте сидели сэр Джеймс Дандас, командовавший в то время всем британским флотом Средиземного и Черного морей. Он вел совещание, поскольку английский флот был и самым многочисленным, и самым сильным на тот момент. Также присутствовали командир парохода-фрегата «Один» Фрэнсис Скотт, командир парохода-фрегата «Донтлес» Альфред Филлипс Райдер, эти в качестве компетентных очевидцев, а также французский моряк Робер Леру, командир однотипного «Сиридис» парохода-фрегата, носившего имя того же древнегреческого происхождения «Артемис». Последнего пригласили из чисто дипломатических соображений. Первым делом командор Скотт довел до собравшихся сухие факты. Мол, Иридис вступила в бой с русским разведчиком, название его не знали. В результате удачного попадания мощной бомбы корабль был поврежден, что и послужило причиной его оставления экипажем. О том, что Иридис удалось довести до Севастополя, мистер Скотт умолчал. И начались вопросы. Известны ли характеристики русского разведывательного корабля? Кое-что. Свидетели из экипажа «Иридис» утверждают, что водоизмещение противника до 150 тонн. Парусов нет. Оценочная скорость 16 узлов. Тут француз сделал озабоченную мину. Орудие одно, но скорострельность может составить до 2 выстрелов в минуту. Стреляет только бомбами. Данное орудие расположено на палубе, совершенно открыто. Сведения подлежат уточнению, но они очень близки к тем, которые дали экипажи эскадры, следовавшие в Варну. Также все свидетели отмечают, что прямых попаданий не наблюдалось. Русские стреляли с предельных дистанций, явно опасаясь ответного огня. И особая примета. Дыма на ходу не дает. «Как эта паровая машина может работать без дыма?» — брезгливо спросил адмирал. «Осмелюсь заметить, сэр, аналоги известны в североамериканских Соединенных Штатах. Их пароходы сжигают в топках дрова, пропитанные скипидаром. При этом дым может быть почти незаметен». «Речные пароходы, полагаю», — заметил Филлипс Райдер. «Но каменный угол из Ньюкасла не имеет себе равных по теплопроизводительности на единицу веса». «Все равно», — адмирал Дандас раздраженно махнул рукой. «Разведчик, который должен оперировать в Черном море, может позволить себе ограничения по радиусу действия. А что одни промахи, значит, у них артиллеристы никуда не годятся». Капитан Скотт имел на сей счет собственное мнение, но придержал таковое при себе. Капитан Леру проявил способности к логике. «Господа, полагаю, что стоит подумать о способах противостоять этому резвому разведчику». «Согласен. Что вы сами об этом думаете?» — спросил английский адмирал, тем самым давая понять, что француза он числит младшим в чине среди присутствующих. Тот притворился, что не понял намека, и ответил спокойным тоном. «По вашим словам, месье Скотт, этот корабль весьма легкий и быстрый. Следовательно, он не может нести толстую обшивку. Ядра простые и бомбические, вот средства борьбы с ним. Даже небольшие из них в состоянии пробить обшивку и добраться до машины, и тогда у русского нет шансов. Без парусов?» Капитан Леру картинно развел руками. «Мистер Скотт?» Обращение без указания флотского чина или должности являло собой подчеркнутое пренебрежение. Коммодор Скотт не гадал, вызвано ли оно высокомерием адмирала или просто дурным расположением духа. Это просто существовало, и бороться с таким явлением было нечем. «Напоминаю, джентльмены, русский кораблик невелик и не может иметь большой экипаж. Между тем орудия на палубе без всякой защиты. Этим и объясняю стремление русского капитана не выходить на близкую дистанцию. Он с очевидностью бережет орудийную прислугу. Осколки бомб вряд ли могут повредить чугунные орудия, но зато способны значительно повыбивать артиллеристов противника, которых просто некем будет заменить. И согласен с капитаном Леру, при явно тонкой обшивке даже простые ядра, тем более бомбы, могут причинить невосполнимую потерю экипажа и даже повредить орудия, на что, впрочем, рассчитывать я бы не стал. Также полагаю необходимым сбор дальнейших сведений об этом кораблике». «Ваша точка зрения, мистер Скотт, имеет под собой некоторые основания», — неохотно признал адмирал Дендас. «Что скажете, коммодор Филлипс Райдер?» «Я бы советовал при встрече с этим русским не отряжать в погоню за ним одиночный корабль, а отгонять его пушечным огнем». Коммодор Скотт отметил повышенную осторожность противника. Этим и надлежит воспользоваться. «Благодарю вас, коммодор Филлипс Райдер, за весьма здравое замечание. Все необходимые распоряжения по эскадрам, включая французскую и турецкую, будут отданы. Вам же, мистер Скотт, следует понять, что хотя ваша мысль о разведке не лишена смысла, но таковые операции совершенно вне вашей компетенции. Сообщение адмиралу Гамилену будет послано. Джентльмены, вы свободны». Все собравшиеся знали, что именно адмиралу Гамилену предстоит командовать объединенной эскадрой союзников. Командир морского дракона рассудил, что, имея уже готовый 25-фунтовый гранатомет на корме, стоит начать со сборки подъемника гранат именно для него. Деревянный настил палубы на корме был разобран. В металлических листах, находившихся под ним, тифор прорезал квадратный люк и закипела работа. «В сущности, несложное механическое устройство», — рассудил лейтенант Мешков, глядя на металлическую стойку, на которой предполагалось закрепить два зубчатых колеса с бесконечной цепью, с лотками для гранат. Затем дотошный начарт обошел вокруг подъемника. «Сделано аккуратно», — одобрил он. «Интересно, зачем бронзовые вкладыши на роликах?» «Как раз это понятно. Бронза дает уменьшение силы трения, и смазка опять же», — ответил Симаков, которому также было любопытно глянуть на иноземную машинерию. «Я другого не понимаю. Как нижнее колесо крутить? Рукояти не предусмотрены, а работа не из малых. Усилие на цепи, как я прикинул, пуда 4,5». У Тифора Ахмедовича, похоже, был прекрасный слух. Он ответил без всякой запинки. «Это и не нужно, Владимир Николаевич. Вот привод». На ладони рыжего пришельца показались 4 полированных кубика. Комендор Максимушкин скосил глаза и тихо промолвил. «Эко сверкают, но ровно золотые». Начарт тоже не жаловался на слух и отреагировал сразу. «Нет, братец, не золото это, хоть и блестит. Камень такой, называется перит. Около Екатеринбурга похожие добывают, только иностранцы отполировали кубики так, что хоть глядись в них. И он куда тверже золота. На зуб даже и не пробуй». Через 2 дня подъемник был собран и даже задействован. Князь не поленился лично спуститься в трюм и внимательно приглядеться к работе нижнего колеса и цепи. Потом Начарт собственноручно опробовал управление, небольшую серебряную табличку, вделанную в стойку на палубе. После этого состоялся негромкий разговор командира со старшим помощником. «Владимир Николаевич, вижу кое-какие недочеты». «Слушаю внимательно, Михаил Григорьевич». «В трюме темно. Ну как кто из матросов попадет штаниной в колесо? Ведь так и ногу сломать может, ей же. Освещение нужно, пусть даже слабенькое. Хорошо бы 2 фонарика. Или 2 лампы». «Лампы? Я против. Если борт пробьет, то масло может разлиться, а пожара нам тут не надобно. Купим фонарики у наших друзей. Что еще?» «Я подумал». Тут Мешков понизил голос до шепота. Слышно было лишь нечто вроде: «Спросите Тюфора». «Даже не знаю, где взять». «Во флотских мастерских должен быть». «Много ведь не надо. Послать кого из унтеров?» Симаков вновь повысил голос. «Тифор Ахмедович, ваше мнение потребно». Подошедший магистр выслушал вопрос, заданный все тем же приглушенным голосом, и понимающе кивнул. «Никто такого не пробовал, но теория не запрещает. В самом крайнем случае смоем». «Ну да». «Кроев!» «Я!» Последовал короткий, столь же негромкий и потому невнятный диалог. «Нам нужно раздобыть. Во флотских мастерских поискать». «Ваше благородие, а зачем? У меня запасец». «Какого цвета?» «Это, ваше благородие, проверять надобно». Кисть малая найдется? Тащи все, что имеется». Не прошло и 5 минут, как пластинка управления оказалась покрыта слоем прозрачного темно-желтого лака. Теперь ее трудно было принять за серебро. «Тифор Ахмедович, что скажете?» «Ваше благородие, нельзя трогать, лак просохнуть должен», — встрял боцман. «И не собираюсь, сударь?» И рыжий загадочно повшевелил пальцами рядом с остро пахнущей пластинкой. «Ага. Как я и говорил, нормально проходят потоки. Пусть сохнет». Российские офицеры удовлетворенно переглянулись. Уж теперь-то никто не примет эту деталь за серебряную. «Да, вот еще, Михаил Григорьевич, наш мичманец ведь не в полной мере знает о негации. Ты уж его просвети, ему ведь в случае чего тебя заменять». Лекция состоялась в тот же день. Вечером послали письмо-просьбу с заказом 4 фонариков для освещения трюма. А еще через день гранатомет повысил боеготовность. Установили полукруглый щит из железного листа толщиной в 3/4 дюйма, который мог в какой-то степени прикрыть прислугу от осколков. В качестве очередной посылки из портала вылезли детали 2-го гранатомета, гранаты к нему, а также фонарики. Гранаты были 2 видов – хорошо знакомые 25-фунтовые, 300 штук, и 50 новых, весящих, по словам изготовителей, 55 майерских фунтов. Отдельным пакетом прибыла инструкция к новому гранатомету. В последнюю очередь пришли личные письма иноземцам. Командору Малаху целых 2. Все адресаты разошлись по своим углам. По прочтении лейтенант обвел глазами товарищей и произнес: «В этом письме есть нечто, что касается нас всех, кроме Тарета. Тифор, собери команду в гостиной». Пока люди рассаживались вокруг стола, Малах про себя отметил: они не встревожились, но отчетливо подобрались. «Значит так, ребята, я получил письмо от Сарата, и вот что в нем говорится.